24. L'art pour l'art. Искусство ради искусства. Борьба с целью в искусстве является всегда борьбой с морализующей тенденцией в искусстве, с подчинением его морали. «L'art pour l'art» означает «черт побери мораль». Но и эта вражда еще указывает на засилье предрассудка. Если мы исключим из искусства цель моральной проповеди и улучшения человека, то из этого далеко еще не следует, что искусство бесполезно, бесцельно, бессмысленно, словом, что оно «l'air pour l'air» — «червь, кусающий собственный хвост». Лучше совсем никакой цели, чем моральная цель, так говорит голая страсть. Психолог, напротив, спрашивает, что делает всякое искусство. Не восхваляет ли оно? Не прославляет ли оно? Не выбирает ли оно? Не выдвигает ли оно? Всем этим оно усиливает или ослабляет известные оценки. Есть ли это только побочное явление, случай, нечто такое, в чем инстинкт художника не принимает совершенно никакого участия? Или наоборот? Не является ли это предусловием того, что художник может? Направлен ли самый низший инстинкт его на искусство или же на смысл искусства, жизнь, на известную желательность жизни? Искусство есть великий стимул к жизни. Как можно считать его бесцельным, l'art pour l'art? Остается один вопрос. Ведь искусство изображает также много безобразного, сурового, проблематичного в жизни. Не стремится ли оно этим отбить охоту к жизни? И в самом деле были философы, придававшие ему такой смысл. Шопенгауэр учил, что освобождение от воли есть общая цель искусства. Он видел великую пользу трагедии в том, что она склоняет к резиньяции. Но это, я уже говорил об этом, есть оптика пессимиста и дурной глаз. Надо апеллировать к самим художникам. Что сообщает о себе трагический художник? Не показывает ли он именно состояние бесстрашия перед страшным и загадочным? Само это состояние является высшей желательностью. Кто знает его, тот чтит его высшими почестями. Он сообщает о нем. Он должен о нем сообщать, предполагая, что он художник, гений сообщения. Мужество и свобода чувства перед мощным врагом, перед бедствием высшего порядка, перед проблемой, возбуждающей ужас, вот то победное состояние, которое выбирает трагический художник, которое он прославляет. Перед трагедией воинственное в нашей душе празднует свои сатурналии. Кто привык к страданию? Кто ищет страдания? Героический человек. платит трагедией за свое существование. Ему одному дает трагический поэт отведать напитка этой сладчайшей жестокости. 25. Быть невзыскательным к людям, держать открытым свое сердце — это либерально, но и только либерально. Сердца, способные на аристократическое гостеприимство, узнаются по многим завешенным окнам и закрытым ставням. Свои лучшие помещения они держат пустыми. Почему же? Потому что они ждут гостей, к которым не бывают невзыскательны. 26. Мы уже недостаточно ценим себя, если рассказываем о себе. Наши подлинные переживания совершенно неболтливы. Они не могли бы рассказать о себе, если бы хотели. Это происходит от того, что они лишены слова. Для чего у нас есть слова? С тем мы уже и покончили. Во всяком говорении есть гран презрения. Речь, по-видимому, изобретена для среднего, посредственного, сообщаемого. Ею уже вульгаризируется говорящий. Из морали для глухонемых и других философов. 27. Это изображение чарующе прекрасно. Литературная женщина, неудовлетворенная, возбужденная, бесплодная сердцем и чревом, постоянно прислушивающаяся с мучительным любопытством к императиву, шепчущему из глубин ее организации «Aut libri, aut libri» или «Дети, или книги». Литературная женщина, достаточно образованная, чтобы понимать голос природы, даже когда она говорит по-латыни, а с другой стороны тщеславная и в достаточной степени гусыня, чтобы втайне все еще говорить с собою по-французски «Je me verrai, je me lirai». Je m'extasierai et je dirai possible que j'ai eu tant d'esprit. Я погляжу на себя, я прочту себя, я восхищусь собою, и я скажу, возможно ли, чтобы я была так умна? 28. Безличное начинают говорить. Ничто не удается нам так легко, как быть мудрыми, терпеливыми, обладающими превосходством. Мы пропитались насквозь маслом снисхождения и сочувствия. Мы абсурдно справедливы. Мы прощаем все. Именно поэтому нам следовало бы держать себя несколько строже, именно поэтому нам следовало бы время от времени выращивать себе маленький аффект, маленький порочный аффект. Пусть это нам и трудно, и между собою мы, быть может, смеемся над видом, который мы при этом представляем. Но что же делать? У нас не осталось никакого другого способа самопреодоления. Это наш аскетизм, наше покаяние. Сделаться личным — добродетель безличного.